Глава 34. Об отдельных тревожных симптомах, которые должны обеспокоить невесту, или то, что не должен делать мужчина, собирающийся на вас жениться. Если, конечно, вас интересуют эти симптомы, потому что многих не интересует. Вы удивляетесь, почему? Очень просто почему. Они боятся признаться себе в том, что из их связи с этим конкретным мужчиной ничего хорошего не выйдет. И значит, не сегодня, так завтра придется его гнать от себя прочь и оставаться снова одной в холодной девической постельке, чего ну очень не хочется. А раз не хочется, то лучше ничего не замечать. Например, того, что он не желает знакомить вас с семьей, как бы вы к этому ни стремились и как бы на это ни намекали. Ну вот почему он не хочет ввести вас в родительский дом? Не задумывались об этом? А зря, между прочим, не задумывались. Потому что если он готов на вас жениться, чего бы ему вас от родственников прятать? Ах, он не только от своих вас прячет, он еще от ваших бегает. Ну тогда на вашем месте я хорошенько бы задумался, от чего бегает. И еще о том, что хотя ваша обоюдная связь длится уже вторую пятилетку, а он ни разу не заговорил о браке. Несмотря на ваши частые вздохи, охи и многозначительные взгляды в сторону ЗАГСа. И проверил бы свои подозрения демонстрации ухода. К другому. А еще лучше в никуда. По причине того, что вам надоело быть просто любовницей. Быть никем. Выясняйте отношения. Ставьте вопрос ребром. Собирайте чемоданы и... Что, вы опасаетесь выяснять, ставить ребром и собирать чемоданы? Я даже догадываюсь, почему. Вы боитесь, что он вас не остановит, и тогда вам придется уйти с вашим чемоданом по-настоящему навсегда. Угадал? Но только боитесь вы зря. Ведь если он вас не остановит, значит, его нет. Как будущего мужа нет. И вам очень повезло, что вы смогли это выяснить теперь, а не по истечении еще одной пятилетки ваших бесперспективных во всех отношениях любовных отношений. Тем более, что вы почти ничем не рискуете. На таких ни к чему его не обязывающих условиях вы можете вернуться к нему в любой момент. Очень тревожным признаком может быть нежелание появляться с вами в обществе. В первую очередь в обществе ваших и его друзей. И просто на людях, какими бы это причинами ни объяснялось. Ведь если дело идет о серьезных отношениях, прятать вас от людей смысла нет. Все равно скоро всем все станет известно. А вот если вам уготована роль любовницы, то тогда, конечно, светить в кавычках вас смысла нет. Чтобы, крутя роман с вами, оставляя вас в тени, иметь возможность подыскивать кого-нибудь еще. Не оставляйте без внимания закрытые для разговоров темы, закрытые им от вас, потому что когда душа в душу, скрывать нечего, а он скрывает, например, не говорит, где был вчера и будет завтра, или говорит, но очень туманно намекая на какое-то секретное спецзадание, которое он выполнял всю прошлую ночь по поручению начальника своего ЖЭКа и позапрошлую ночь. В связи с этим очень рекомендую контролировать свободное время и маршруты передвижения вашего тянущего с женитьбой жениха, чтобы выяснить, к одной вам он ходит или, не дай бог, забредает еще куда-нибудь. Ну, потому что должна быть какая-то причина, почему он тянет с предложением. Однажды ко мне пришла девушка и долго рассказывала о своей горячей любви к юноше, который ее вроде тоже любил, но не так горячо, как бы хотелось ей. Отдельные детали ее рассказа меня насторожили, и я предположил, что ее избранник может иметь кого-то кроме нее, по причине чего сдержан в проявлении своих чувств. Девушка жестоко обиделась, заявив, что знает о нем все, потому что они живут в небольшом поселке, в домах, стоящих рядом, и он каждую минуту находится в ее поле зрения, после чего обозвала меня циником и хлопнула дверью. Через 2 недели она появилась вновь и сказала: «Вы были совершенно правы, у него есть женщина». «Но ведь вы утверждали, что знаете о нем все, потому что живете рядом и контролируете каждый его шаг». Оказалось, что не каждый. Оказалось, что избранник девушки имел личную жизнь ночами с замужней женщиной, по причине чего всячески скрывал эту связь. Это я к тому, что если искать, то всегда можно найти причину нежелания вашего жениха делать вам предложение, в том числе и такую. Главное — искать! Отдельный разговор о женатых кавалерах, которые ради вас собираются бросить семью. Хоть завтра, или лучше через месяц, или, в крайнем случае, через полгода, потому что теперь это затруднительно по причине... Причины могут быть самые разные. Невозможность развода из-за утраты квартиры, которая записана на дрожащую половину, угроз родственников со стороны жены, любви к совместно нажитым детям, с которыми прежняя супруга не даст встречаться, опасения расшатать нервы горячо любимой мамы, болезни. Нет, не его, его жены. В моей практике было несколько случаев, когда мужчины выдвигали своим любовницам в качестве аргумента против немедленного развода болезнь нелюбимой супруги, от которой по причине ее неизлечимого недуга уйти неприлично. А вот когда она, тогда, конечно. Тем более, что терпеть осталось совсем немного, так как болезнь вошла в последнюю стадию и... И ровным счетом ничего не случалось. Проходил месяц, а больная в четвертой стадии была все еще жива. Миновало полгода, никаких изменений. Пролетало несколько лет, а ей хоть бы что. Вот такой удивительно крепкий организм. Тех мужиков я могу понять. Им очень не хотелось терять своих любовниц, с которым они привыкли почти как к женам, и которых можно было удержать только ложью. Я не могу понять тех женщин, которые им верили. Им было достаточно взять в руки медицинскую энциклопедию, чтобы все понять. Но, видно, не хотелось.